Глава 16. Неужели это оно, долгожданное слово из шести букв? Хиро, вышедший из схватки с превосходящим противником, пусть и был ощутимо потрепан, но все еще боеспособен. Возвращение в реальность вышло быстрой, хаотичной и совершенно непредсказуемой, будто ушат с холодной водой вылили на голову. Командир лишь успел спрятать тело, а также куски панциря и все остальное от побежденного противника в инвентарь, как вновь вернулся на поле боя. Здесь происходила самая настоящая бойня, иными словами, это не описать. Мариеус с Лиулой распоясались не на шутку в своих истинных обличьях и, покончив с кроками, принялись за пособников погибшего предводителя. Те пусть и были слабее своего лидера, тем не менее давали этой парочке весомый отпор. Все же пятикратное преимущество в количестве дает о себе знать даже в битве с аморфами. Два клона командира взяли и оттянули на себя внимание большей половины оставшихся бойцов. Их также изрядно потрепало, но какое-то время еще смогут продержаться. Главное не допустить смерти дубликатов, иначе на целые сутки будет наложен серьезный штраф. Оставшиеся чудом или хитростью миновавшие клона ветеранов сосредоточили все свое внимание на защитном построении небольшого боевого отряда. В авангарде находилась Сильфи со своими подчиненными, и им удавалось сдерживать неистовый натиск врагов. Перед началом сражения им был дан четкий и понятный приказ – защищать всех членов МКС. Пусть Тетморет обидится, если узнает о таком, но Хиро совершенно не заботили подчиненные союзника. Раз глава Аркакиса внес их в список передового отряда и отправил в самую гущу сражения, то уверен в их силе. В крайнем случае погибшие в этой бойне будут на его совести, а не на совести командира. Как бы все радужно не выглядело со стороны, потери в их небольшом отряде были и весьма ощутимые. Сильфи и ее группа, натренированных на планете монстров марионеток, сильны, но не всесильны. Защитить всех и каждого, при этом не подставившись самому, невозможно, особенно под натиском нескольких тысяч врагов. Около 50 бездыханных тел из 20 раненых из отправленных Тетом, и как бы это ни было прискорбно, примерно 30 погибших членов станции и еще столько же раненых. Почти половина группы небоеспособна. Если все так оставить и дальше, совсем скоро их задавят числом. Допустить этого нельзя ни в коем случае, что самое неприятное, враги продолжают прибывать, место погибшего занимают новые и так по кругу. В конечном итоге их просто задавят численностью. Хиро и сам не в оптимальной форме после сражения с Верховным, и восстановление может занять несколько часов в лучшем случае. Если прямо сейчас сесть и начать этим заниматься, не участвуя в битвах, вот только кто ему позволит так сделать? Битва между братьями была весьма ужасной. Ее можно было ощутить и даже почувствовать отсюда. В эпицентре их сражения пришлось бы не сладко и командиру в своей лучшей форме, той со времен войны. Говорить про то, чтобы оказаться там сейчас, равносильно самоубийству. Остается надеяться, что Тед успеет разобраться со своим братом до того, как их всех здесь перебьют подчистую. Все эти рассуждения и аналитика творящегося вокруг хаоса заняло всего несколько секунд. Мозг Хиро работал на пределе своих возможностей, сопоставляя и анализируя происходящее вокруг. Сейчас единственное, что он может сделать, помочь своим ребятам продержаться как можно дольше. Чем заняты два верховных в защитном отряде, что они несут такие потери? Хотел было прокричать Хиро, пока не увидел чем. Благодаря их слаженной и отточенной множеством сражений работе, они не смогли продержаться так долго под таким ожесточенным натиском врагов. Винить их за потери язык не повернется, ведь без них вся группа уже давно бы полегла. Это не было преувеличением, а являлось непреложным фактом. Двое верховных крутились, как ужи на сковороде, успевая и наложить защиту, дополнительные усиления на членов отряда и при этом самим атаковать и сдерживать большую часть врагов на расстоянии. Существа с таким статусом могут долго поддерживать такой стиль боя, экономя и сдерживая магическую энергию там, где это необходимо, но... Им приходилось отдуваться, прикрывая еще несколько сотен членов группы, и перерасход потихоньку давал о себе знать. Конечно, до полного истощения может пройти несколько часов, но к этому моменту, даже несмотря на все усилия, большую часть подопечных успеют перебить, задавив количеством. Софети справлялась в авангарде со своими подчиненными на ура, но даже так несла потери. Хиро заметил несколько тел марионеток на земле, и тени шевелились. Возможно, позже их удастся восстановить, в отличие от погибших людей. «Насколько плохи наши дела?» Агния как раз вернулась с передовой в центр, чтобы немного восстановить силы и передохнуть. Они грамотно использовали доступные ресурсы и не посылали всех в бой, чередуясь и давая хоть немного времени бойцам на восстановление. «Почему такие большие потери?» Перед тем, как Марияус и Леула добрались до своих текущих противников, те успели запустить в нас несколько мощных навыков. Большую часть из них верховные заблокировали, но не все. Тяжело дыша, быстро ответила пигалица, глядя на состояние своего лидера. «Тот и сам выглядел так, будто в мясорубке побывал». То, что им не удалось заблокировать, и нанесло самый значительный урон. В основном погибли те, кто не успел среагировать или не обладал достаточно сильными защитными навыками. Вы сами как? Пришлось немного повозиться с тем говоруном, отмахнулся командир, не желая вдаваться в подробности. Силен оказался, зараза. Если их лидер мертв, почему они так неистово продолжают нас атаковать? В этот момент Хиро ощутил, что еще немного, и один из его клонов погибнет. Пришлось отозвать его, что сразу оголило один из флангов. «Или они не знают о его смерти?» «Они ждут подкрепления, и оно явно может оказаться сильнее тех, с кем нам сейчас приходится сражаться», — хотел сплюнуть на землю командир, но в последний момент сдержался. Времени на разговоры больше не было. Ему придется самому закрыть брешь, оставленную клоном. «Поговорим позже!» «Теневой шаг! Теневой шаг!» Несколько прыжков, и он оказался прямо перед напирающей толпой врагов. Перехватив поудобнее кинжал здоровой рукой, он ринулся в их сторону первым. «Ограниченная блокировка!» Один из навыков, который ранее ему был недоступен. Звучит внушительно, но это обоюдоострый клинок. В определенном радиусе, в данном случае около полусотни метров, никто не может пользоваться навыками и способностями, в том числе и он сам. Поэтому пришлось отдалиться от своей группы на достаточное расстояние, чтобы их не задеть и тем самым оказаться в самой гуще схватки. Начался неистовый танец кровопролития. Всевозможные монстры разных размеров, раскрасок и видов смешались в глазах командира в одно сплошное месиво. Он попросту не обращал на них внимания и не запоминал, как они выглядят, просто полностью погрузился в сражение, отключив голову и эмоции. Все остальное за него делали опыт, инстинкты и рефлексы. Примерно каждый 10-й или 20-й удар ему приходилось принимать своим телом. Увернуться от всех или заблокировать в своем нынешнем состоянии было просто невозможно. Спасало лишь высококлассное снаряжение, пусть и потрепанное после недавней битвы, и не особо высокий уровень противников. Раны потихоньку регенерировали, но недостаточно быстро, чтобы вернуться в строй прямо посреди боя. В какой-то момент вокруг него образовалось пустое пространство. Периодически приходилось менять дислокацию, еще сильнее углубляясь в толпу врагов, иначе разбросанные повсюду тела и части тел попросту ограничивали бы его движение. Выдалась небольшая передышка, и Хиро собирался воспользоваться ею на полную. «Светлана, как слышно?» – связался с супервайзером он, вновь вклинившись в битву. «Есть изображение!» «Лидер, мы внимательно наблюдаем за происходящим и только ждем любых ваших указаний!» В голосе девушки отчетливо слышалась тревога и сильное беспокойство. Она, в отличие от него, видела смерть их бойцов. «Мы готовы прямо сейчас отправить несколько кораблей с подкреплением, но им потребуется около 10 минут, чтобы прибыть на место». «Слишком долго. У нас нет столько времени». Даже во время битвы командир успевал отслеживать происходящее на поле боя, и ситуация все сильнее ухудшалась. «Вместо этого подготовьте орудие и приготовьтесь по моей команде произвести залп. От того, как вы рассчитаете траекторию, будут зависеть и наши жизни». «Основное орудие тоже?» Спустя несколько мгновений тихо ответила она и затаила дыхание, ожидая ответа. «Нет, иначе и мы пострадаем», – моментально среагировал командир. «5. Готовьтесь произвести залп из 5 орудий. Цель – область вокруг нашей группы. Старайтесь захватить цель так, чтобы в нее попало как можно больше врагов». «Минуту. Продержитесь 1 минуту, пока мы подготовим все необходимые расчеты». Было слышно, как она начала отдавать быстрые указания своей команде. «После этого мы будем ожидать от вас отмашки и сразу приступим к делу». «Принято». Пришлось оборвать связь, врагов стало еще больше, требовалась полная фокусировка на битве. Количество пропущенных ударов становилось все больше. Некоторые просто оставляли царапины, другие были посерьезнее, но ничего критичного, регенерация справлялась. Мариэус с Лиулой уже перебили половину своих врагов и, почувствовав вкус крови, с еще большим напором накинулись на оставшихся. Стоит отдать противнику должное, они смогли нанести аморфам урон, пусть и не настолько серьезный, как у командира. Видимо, там находятся очень серьезные бойцы. Краем периферийного зрения командир заметил, как к армии противника приближается очередное подкрепление, и на этот раз было очевидно, что это элита. Видимо, посчитали, что их уже достаточно потрепали и выпустили своих лучших бойцов. Так сказать, достали козырь из рукава. Проблема в том, что непонятно, сколько еще подобных карт может быть спрятано и насколько эти рукава большие. Подкрепление прибудет через 2 минуты. Если сразу же вступит в бой, ситуация выйдет полностью из-под контроля. Остается надеяться, что в рубке управления успеют произвести все расчеты вовремя, как было оговорено. Минута длилась как целый час. Хиро утратил счет убитых врагов и даже не думал никого из них оставлять в живых. Каждый удар четко выверен и нацелен в жизненно важные точки. Прости, Тед, на кону стоит выживание его ребят, и играть в альтруизм по отношению к врагу, желающему им смерти, желания не было от слова совсем. «Мы готовы», — услышал он долгожданные слова в передатчике. «Ждем вашего приказа». «Огонь!» — взревел командир, усиливая натиск и попутно связываясь с тиранами, чтобы те в течение 20 секунд отступили к основной группе. Примерно столько потребуется времени запущенным из орудий снарядом, чтобы достигнуть цели. Выждав 10 секунд, он вновь применил теневой шаг и оказался рядом с верховными. «Сосредоточьтесь полностью на защитных заклинаниях, сейчас вокруг станет очень жарко!» Успел произнести он и, дождавшись тиранов, громко прокричал: «Полог тишины! Купол сострадания! Молниеносный барьер!» После всех сражений у него осталось около половины магической энергии. В каждый из навыков было вложено по 1/4, и все они имели защитную направленность. Остатки пришлось попридержать, чтобы вести дальнейший бой. Мощнейшие взрывы раздались со всех сторон. Врагов сметало просто волнами. Каждый из залпов оставил после себя воронку размером с футбольный стадион. Верховные прислушались к словам командира, и аморфы успели также наложить всевозможные защитные барьеры, и только лишь благодаря своевременной и слаженной работе такого количества существ с крайне высоким статусом их группа не пострадала, хотя вокруг выставленных защитных барьеров область превратилась чуть ли не в расплавленную магму. Настолько серьезными оказались залпы в непосредственной близости от них. Многие попадали на землю, Хиро скривился, чувствуя, как его навыки один за другим лопаются, не справляясь с такой высокой нагрузкой, но благодаря союзникам удалось продержаться. Все заволокло дымом и пылью, и как только она осела, а дышать стало хоть немного легче после раскаленного до нельзя воздуха, командир оценил степень ущерба. По предварительным подсчетам, на глаз уничтожена чуть ли не большая половина всей армии противника, что находилась в этой области. От 20 до 40 тысяч бойцов попросту не пережили такой массированной и серьезной атаки. Лишь некоторые, как их группа, сумевшие сбиться в группу и выставить защитные навыки, сумели пережить этот апокалипсис. Можно задать вопрос: почему не применили залпы до начала сражения? Ведь тогда можно было сохранить множество жизней членов станции и подчиненных Тета. Все по той же самой причине. Его просьбе сохранить как можно больше жизней жителей Аркакиса. Хиро до последнего не собирался применять настолько разрушительные орудия, надеясь разрешить все более гуманным способом. Но глядя на трупы погибших ребят, его подчиненных, и понимая, что еще немного и их станет еще больше, не мог поступить иначе, особенно видя приближающееся элитное подкрепление врага. Тед будет очень зол, и это мягко сказано. Вот и ненавистное подкрепление, отдохнувшие полные сил лучшие бойцы противника. На их лицах, мордах, пастях, клювах и прочем отчетливо читалась вся ненависть, ярость и жажда крови по отношению к небольшой горстке выживших, сбившихся в кучу. Они не спешили приближаться только по одной причине. Вся область вокруг все еще пылала жаром, камни оплавились, а воздух нагрелся на несколько десятков градусов. Несколько минут, пять от силы, и они ринутся в атаку, несмотря на возможный ущерб их здоровью. Сейчас точно нет, иначе еще до того, как они доберутся, треть своего войска наверняка потеряют. Плюс страх возможного повторения произошедшего, что можно было легко прочитать по мордам, направленным в небо. Повторения залпов не будет, это уж точно, но они об этом не знают. На защитные навыки было потрачено слишком много энергии, да и Тед наверняка такое не простит. Первый залп был вынужденной мерой, чтобы спасти оставшихся членов группы, а второй уже будет считаться прямым геноцидом. «Передохните немного, восстановите силы, ближайшие 5 минут враг не нападет», — устало произнес Хиро, падая на пятую точку прямо на землю. Остальные незамедлительно последовали его примеру, те, кто еще не успел этого сделать ранее. «Дальше нам предстоит биться насмерть, и смею вас заверить, эта битва будет еще сложнее той, что нам довелось только что пройти». Не самые лучшие слова для поддержания боевого духа, но врать своим людям командир не хотел. Да и бессмысленно это, они и сами все прекрасно понимают. Каждый уже мысленно в голове попрощался со своей жизнью, и единственное, что их сейчас тревожило, — отдать ее как можно дороже. 5 минут отдыха прошли быстрее, чем минута сражения. Вроде только уселся на землю, а они закончились. Люди и их союзники вскакивали со своих мест, некоторые с трудом поднимались, но все как один готовились сражаться. Готовились дорого отдать свою жизнь в последнем бою. Враг уже начал движение в их сторону, все сильнее ускоряясь, как вдруг раздался мощный, невероятно громкий звук трубы. Он становился только сильнее, наигрывая один и тот же мотив. «Что это?» — тряхнув за плечо ближайшего верховного, у которого на лице читалась неистовая ярость, а улыбка становилась все шире. «Чокнутый какой-то!» Хиро переключился на другого, но выражение его лица ничем не отличалось от ближайшего собрата. «Что происходит?» — взревел командир, очень недовольный происходящим. «Победа!» — тихо произнес кто-то из арканианцев, и спустя несколько мгновений все больше голосов подхватили его тихий клич. «Победа! Победа! Победа!» Противник застыл на месте, с ненавистью посмотрел на них и начал бросать оружие на землю.